Зоопарк. Это филин. Днем он спит, у него усталый вид. Ночью спать не хочется, ночью он охотится. Нет у носорожика никакого рожика. Будет рожик у меня, мне всего еще 3 дня. Умывается тигрица, и тигрята моют лица, моет уши папа, а мочалка — лапа. С собой иголки носит, ни у кого не спросит, зачем они все сразу нужны дикобразу. Енот. Он моет пищу, чтоб пища стала чище, вымоет как следует, а потом обедает.